29. Банановый клуб. К 11 часам нескольким нарядам полиции, вооруженным лати, удается очистить улицы. Полицейские преследуют отдельных корсиваков по узким улицам и переулкам города, но ведь те — всего лишь грубые мальчишки, проблемные мальчишки, которые всегда готовы ввязаться во что-нибудь у себя на районе. Переулки слишком узкие для пожарных машин, поэтому пожарным приходится тянуть шланги по улицам, соединяя по нескольку в один. Вода бьет фонтанчиками из не слишком герметичных швов. Жители Каши завистливо посматривают со своих веранд. Слишком поздно. Все кончено. Старый деревянный хавели обрушился внутрь и сейчас представляет собой кучу догорающих углей. Единственное, что могут теперь сделать пожарные, это затоптать догорающее пожарище, предотвратив таким образом распространение огня на близлежащие строения. Многие падают, поскользнувшись на банановой кожуре. Нападение было хорошо продумано и эффективно. Поразительно, как быстро возник пожар, с какой скоростью огонь охватил все здание. Вспыхнуло, словно труд. Всему виной долгая засуха, бесконечная засуха. Люди с носилками утаскивают трупы. Варанаси — город сожженных. На тех, кому удалось выскочить из пылающего дома, обрушилась вся ярость шиваджистов. Переулок усеян мертвыми телами. На шее одного трупа автомобильная покрышка, истлевшая до металлических кордов. Тело сохранилось, а от головы остался обугленный череп. Один из выскочивших из огня был пронзен трезубцем шивы. Другому вспороли живот, вытащили внутренности, а вместо них засунули горящий пластиковый мусор. Полицейские погасили огонь и куда-то утащили тело, стараясь как можно меньше его касаться. Они тоже боятся оскверняющего прикосновения хиджры, бесполого существа. Вокруг масса людей с ручными камерами и хаверкамами подбираются ближе для крупных планов и сразу же передают в студию, где редакторам новостей предстоит отсмотреть материал и решить, чью позицию занять относительно происшедшего – возмущенных либералов или популистов, разгневанных лицемерием правительства Раны. НК Дживанджи выступит с заявлением в 11:30. Редакторы новостей обожают, когда история развивается по нарастающей. Крикетные страсти выдохлись, не успев достичь кульминации. Война ничего не дала, кроме многих часов видео, транспортов с солдатами, курсирующих взад-вперед по длинной изогнутой линии дамбы Кунда-Кхадар. Зато сексуальный скандал, который связывают с правительством Раны, вышел из-под контроля и привел к множеству обгорелых трупов и уличным столкновениям. Один кадр прошел во всех утренних выпусках новостей. Бедная слепая старушка становится жертвой ярости толпы, голова ее разбита дубинкой. Никто не может понять, почему у нее в руке оказался банан.